Безымянная лишь вернулась к медитации, прикрыв веки. Она сразу же потеряла какой-либо интерес к теме, связанной с ложным Хассаном, который уж точно никак не мог быть одним из лидеров секты. Куда главнее думать о тех проблемах, которые будут поджидать их к концу путешествия, но сейчас им точно ничего не угрожает. Да ладно тебе, раз уж они сидят неподалеку, Матео начал тормошить ее ногой. Побудь нашей Шахерезадой. Она понятия не имела, кто такая Шахерезада, но ей пришлось открыть глаза, чтобы взглянуть на него недовольным и угрожающим взглядом. Ей не нравилось, что он толкает ее под бедру ногой, поэтому девушка надеялась, что ее черные глаза будут красноречивее слов. Матео грустно вздохнул, поняв немое возмущение компаньонки, и перестал докучать ей. По крайней мере пока. В это время Артуру все-таки удалось выскользнуть из объятий учителя. Он буквально прижал его к ногам, где мальчик довольно долго пролежала, пытаясь понять, почему он вообще сейчас волнуется и не торопится вставать с него. Впрочем, здравый смысл взял над ним верх. Негоже будущему королю вот так валяться на своем придворном. Как минимум между ними должны быть рамки приличные. Про субординацию Пендрагон вообще не думала. Они явно слишком близки для учителя и ученика, и тем более короля и рыцаря. Мальчик насупилась, после чего всем своим видом пыталась показать, что ничего не было. Ладно, давайте я вам cool story расскажу, а Матео было все по барабану. Кажется, его вообще мало что волнует в мире. Короче, подрались однажды светлые рыцари Дракула из-за девчонки. Не, ну вы представляете, два олимпийца не поделили девку. Представляете, ахахаха, были времена, иди сюда, завтра к обеду уже приедем. Матео потянулся к ученику. На улице уже стемнело. В ночное время океан смотрелся, как никогда загадочно и невероятно опасно. Вокруг них находилась лишь вода, не земля, по которой можно убежать от проблем. А что с водой? Нужно молиться Богу и Аллаху, чтобы для начала не захлебнуться и не поймать судорогу от продолжительного плавания. Артур и вправду хотела спать, но ему было не по себе уже все эти несколько дней просыпаться буквально лежа на груди Матео. Мало того, что это довольно смущающе, так еще и невероятно унизительно. Он, будущий король Британии, спит верхом на первом подчиненном. Если в будущем, когда Артур взойдет на трон, об этом узнают, то могут появиться весьма неудобные слухи. Не надо, Пендрагон попыталась отползти от него, но цепкие мужские руки оказались намного быстрее и проворнее укутанного в плед ребенка, поэтому через секунду он уже лежал на нем. Уже которую ночь. Да чё ты как не родной, растрепал волосы ученика парень. Давай, баиньки, крепко обнял он его, так что Артур теперь точно не сможет выбраться из хитроумной ловушки. Поэтому ему придется принять капитуляцию, закрыть глаза и поспать. Не потому, что он хочет, а потому что по-другому вряд ли получится. Время шло, луна уже вступила в надзор над путниками, подменив брата, солнце, и теперь именно она освещала путешественникам путь. Местная команда подрагивала от холодного морского ветра, но Матео было все равно. Убедившись, что Артур заснул, он накрыл его и своим одеялом, чтобы дорогой ученик не простудился. Хотя, ни один он не боялся холода. Рядом с ним в одной той же позе восседала загадочная убийца, словно красивая статуя восточной девушки, не замечающая холодного бриза. Заснуть сидя вполне возможно, вот только воин сомневался, что она действительно спит. Он знаком со многими фильмами, где восточные, чаще всего китайские и японские, убийцы лишь делают вид, что задремали, дабы застать врасплох зазевавшегося врага. Да и сам Матео был большим фанатом нинт. Матео резко повернул голову в сторону. Он готов поклясться, что на периферии зрения кто-то упал в воду. Расплывчатая человеческая фигура, на которой парень не фокусировал внимания, попросту исчезла, наклонившись к океану. Вот только никаких криков о помощи или бультыхания воды не было. Ему почудилось. Взволнованный парень облизнул губы, после чего посмотрел на спящего Артура, а затем на убийцу, которая с большими от удивления глазами смотрела в ту же сторону, откуда предварительно вывалился человек. Вот сейчас его волнение перешло в тревогу. Раз уж ассасин соизволил распахнуть глаза, то значит человек и вправду пропал. Но тогда почему он не зовет на помощь? Тиккири вытянул голову назад и заглянул за корабль. Его встретила темно-синяя вода, чей окрас разводила светлая полная луна. Вода выглядела абсолютно спокойной. Вся обстановка так и говорила ему, что все хорошо, что ему лишь почудилось из-за усталости от морского путешествия, Однако Мате решил сам все проверить. Он аккуратно положил ученика рядом с убийцей, которая внимательно следила за каждым его действием. Парень указал на мальчишку пальцем, прося ту охранять его, на что она медленно кивнула, принимая на себя обязанности телохранителя. Пассажир выглянул за корму и увидел собственное отражение. Его взгляд расфокусировался, пытаясь заглянуть в темнейшую глубину. Странность ситуации нервировала его. Ему нравилось биться с тем, что он видит, потому что сражаться с неизвестным гораздо сложнее. По крайней мере, на его стороне есть наемный убийца, чьей платой станет редкий библейский клинок. Внезапно его лик в отражении начал превращаться во что-то другое, точнее в кого-то другого, будто бы одно лицо наслаивалось на другое. Не веря собственным глазам, он несколько раз проморгался, пока женщина внеземной красоты наконец не вынырнула из океана. Она смотрела на него чарующей ангельской улыбкой. Матео завис, но удивила его не ее красота, потому что его бывшей являлась мисс Британии номер один, а потому что кто-то как ни в чем не бывало вылез из воды. В следующий момент ее прелестный лик превратилась в чудовищную рыбную морду с острыми зубами, выглядывающими из круглого рта. Монстр, громко зарычав, напрыгнул на парня, пытаясь впиться зубищами ему в лицо, однако идеальный воин схватил чудовище за горло, а затем нанес мгновенный удар по его лицу и бросил на пол корабля. Что случилось? Спохватились наконец разбуженные ужасающим воплем гребцы и купцы. «Русалка», — в шоке проговорил Матео, пока рассматривал существо, чья нижняя половина напоминала рыбу. «В натуре, поджала губы от страха Артур, глядя на омерзительный лик морского обитателя. «КХМ». Пендрагон насильно подавила в себе всякие сомнения и чувства, недостойные короля. «ХМ», задумчиво протянула убийца, исследуя взглядом три пробитые области на лице монстра. Подбородок, верхняя губа и переносица были разбиты вдребезги точными точечными ударами, словно он бил не кулаком, а костяшкой пальца. Она четко видела одно движение Матео, но по всей видимости он сумел провести целых три атаки за раз в слабые точки головы. Это явно убийственная техника ближнего боя, а значит и без оружия он очень опасный противник. Впрочем, долго созерцать чудо природы им не дал корабль, который неожиданно начал качаться из стороны в сторону. Обычные люди сразу попадали, Матео и убийца же быстро приспособились к новым условиям, сумев устоять на ногах. Артур же не улетел в океан благодаря учителю, который сиюминутно схватил его за руку. Вот черт, монстры схватили за края палубы и теперь раскачивали небольшой корабль, чтобы перевернуть его вверх дном. Такими темпами они все непременно пойдут на корм рыбам, а значит нужно что-то делать. Матео только раскрыл свободную ладонь, чтобы вызвать оружие, как на корабль из океана запрыгнуло несколько точно таких же монстров. Паникующие люди начали носиться в разные стороны, сея повсюду хаос, тем самым еще больше расшатывая корабль. Теперь даже Матео и Ассасин потеряли баланс на секунду, после чего корабль все же перевернули на бок. Весь товар, все люди попадали в ледяную воду, прямо в отвратительные лапы монстров. По темному океану пронеслось множество человеческих криков, издаваемые жертвами, чьи тела пожирали монстры. Во время падения черные волосы убийцы вытянулись в разные стороны и пробили черепа чудовищ насквозь, чтобы они втроем упали в безопасную зону. Ее реакции стоит отдать должное, потому что Матео было бы трудно сражаться не на земле, еще и защищая Артура. Уже будучи в воде, парень прижимал к себе перепуганного ребенка, а в свободной руке во вспышке света у него появился трезубец. Он собирался спасти и увести с собой уцелевших, которых уже не было. Все, кто остался на поверхности, превратились в мертвый корм для изголодавшихся монстров. Остальных они унесли под воду, скорее всего, в свою пещеру. Воин яростно нахмурился. Трезубец повелителя океана, Посейдона, задрожал в его руке. Монстры, почувствовав что-то неладное, оторвались от пожирания людей и уставились на выжившую тройку, вокруг которых плавали их мертвые сородичи. Правда, на самом деле смотрели они не на них, а на титаническую волну, которая поднялась за их спиной и теперь, словно разгневанный колосс, несся прямо на них. Убийца, тоже уловив неладное, обернулась назад и обомлела от увиденного. Она привыкла к ослепляющим песчаным бурям, но никак не к чудовищной морской ярости. Огромная волна вмиг поглотила всех, кроме тройки героев, которые необъяснимым образом оседлали водное бедствие. Поток воды послушно поднял их на гребень волны благодаря золотому божественному артефакту. И отныне водяной колосс на огромной скорости нес их, снося ко всем чертям и монстров и торговый корабль, в сторону земли под крики одного молодого человека. «А-а-а-а-о! Да-а-а-а-а! Я! Мат-а-а-а-о!» В его лицо буквально бил ледяной воздух, раздувая светлые волосы. «Тик-кири-э-э-эй! Идеальный-э-эй! Ва-а-а-ойн! Полны-э-эй-эй! Вперед!» Он направил величественное оружие вперед, из-за чего скорость волны возросла в несколько раз. Шокированные Артур и убийца пискнуть не могли от непонимания всей ситуации, а также переполняющих их чувств. Их путешествие только началось. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете много интересного для себя. https://vk.com/184376501. Находящиеся на большом пути. Мальчишка крепко завязала штаны на веревку. Как же приятно надеть чистую, а главное сухую одежду, которая не липнет к телу, словно вторая кожа. А все благодаря удивительной способности учителя доставать вещи буквально из ниоткуда. Вряд ли такой способности обладают маги, так что его и вправду можно считать своего рода волшебником, чьи способности в основном проявляются в готовке. Ах, если бы кулинария была отдельной частью магии, то Матео уже давно стал бы гранд-мастером. Прямо сейчас он как раз варил вкусно пахнущий куриный бульон, чтобы не только согреться, но и не подхватить простуду. Они сошли на берег буквально пару десятков минут назад. Луна все еще наблюдала за ними с неба, не намереваясь уступать место более яркому своему брату, поэтому вместо него их греет кострище, в центре которого был воткнут так называемый «витой меч», чей клинок будто бы прокрутился в рукоятке по кругу. Он не только поддерживал огонь, но и освещал округу. Даже на приличном расстоянии от меча мальчишка ощущала тепло оружия. Почему-то ему казалось, что если Матео захочет, то он может легко спалить весь лес. Витому мечу нужна лишь одна команда, чтобы не оставить от местности и пепла. Уж в этом Артур была уверена благодаря копью с несколькими небольшими зубцами, именуемому «Трезубец Посейдона». Огромная волна в прямом смысле этого слова доставила их на землю. Та самая огромная волна, которую боятся все моряки, послушно подобрала их из воды и подбросила до безопасного места. Чем больше он об этом думает, тем сложнее во все это поверить. Ему легче поверить во встречу с водными монстрами. Еще Мерлин, бывший учитель, говорил, что в мире существует множество магических существ, которые тщательно скрываются от людей, и чье число стремительно падает изо дня в день. Очень хорошим примером являются феи, которые стараются держаться особняком от внешнего мира. Молчаливая спутница тоже переоделась в одежду своей страны. Она носила какие-то странные свободные штаны и длинную кофту, отдаленно напоминающую платье. Честно говоря, Артур понятия не имела, как называется ее наряд, да и спрашивать он не торопилась. Может быть, сейчас они союзники, но совсем недавно она намеревалась прикончить их обоих. Откуда они взяли все это? Разумеется, из пространственной магии учителя. Парень, напевая странную мелодию под нос, помешивал суп в котелке, который он повесил на рукоять витого меча. Казалось бы, в его руках оружие, чей потенциал может посоперничать с трезубцем Посейдона, но то, как он его использует, ввергает ребенка в ступор. Убийца тоже странно косилась на мечи, кажется, разделяла его неоднозначные чувства. «Что это было?» — сухо спросила ассасин, присаживаясь рядом с деревом. «Куриный супец», — как ни в чем не бывало, — ответил парень. «Я про оружие», — терпеливо уточнила девушка. «Трезубец Посейдона», — он вытянул руку в сторону. Во вспышке света в его ладони появилось названное грозное оружие, которое он ловко прокрутил между пальцев, после чего воткнул его в траву рядом с собой. Золотой покоритель океана находился в нескольких шагах от них, однако они не торопились подходить и уж тем более прикасаться к нему. Как минимум, они потушат костер, максимум, затопит весь континент. Да расслабьтесь, можете посмотреть, чуваки, пишуете. Хихикнул Тик-Кири, пробуя на вкус бульон. Ассасин и Артур опасливо подошли к трезубцу. На вид он был словно сделан из чистейшего золота, на которое можно легко купить целое королевство. Какой бы божественный мастер ни выковал это поистине искусное оружие, он явно вложил всю свою душу в работу. Артур медленно поднесла руку к трезубцу, но, когда ее пальцы почти коснулись металлического древка, за кисть ребенка схватила убийца. Напуганная Артур боязливо посмотрела на девушку, покусившуюся на ее жизнь, Она медленно покачала головой, не позволяя той дотронуться до опасного оружия. Пендрагон кивнула, и тогда убийца отпустила кисть. Странно, но ладони чужестранки были довольно теплыми. Теперь они обе просто смотрели на покорителя моря с нескрываемым благоговением перед формой и уважением перед мощью. Сейчас жертва находилась очень близко к охотнику, но она не собиралась что-либо предпринимать. Может быть, убийца и вправду не собирается выполнять контракт, все-таки она уже провалила задание и теперь сама является целью для своих теперь уже бывших соратников. Король должен быть не только сильным, бесстрашным, но и харизматичным. Если сейчас Артуру удастся наладить с ней контакт, то тогда от этого он только выиграет. Но с какой стороны подступиться? Конечно, стоит начать с разговора на общие темы. Трезубец Посейдона вполне может сгодиться для этого, вот только Пендрагон хотела поговорить совсем о другом. Ассасин пришла из другой далекой земли и при этом свободно говорит на их языке. Неужели даже в столь отдаленных странах все разговаривают на одинаковом языке? Я бы хотел поинтересоваться, обратилась Артур к девушке. Убийца вопросительно посмотрела на него. На вашей земле все говорят на моем родном языке? Нет, я выучила твой язык. Ох, понятно, Артур была несколько разочарована ответом. А как вас зовут? У меня нет имени, как и у моих братьев и сестер. В ее словах не было и намека на сожаление. Я полагаю, это связано с вашей профессией, все мы рождаемся без имени. Остальные должны отречься от него, чтобы стать одними из нас. Но вы теперь не одна из, а значит, вам нужно имя, чтобы лучше контактировать с людьми. Да, Ассасин задумчиво отвела взгляд. Вы ведь больше не хотите связывать свою жизнь с убийцами. Я запуталась, прикрыла лицо, стыдясь саму себя. Убийца, я думала, что служу Аллаху. Последнее слово она сказала с особой интонацией. Но меня вели по ложному пути. Я хочу найти тот путь, который приведет меня к Аллаху. Матэ вполглаза наблюдал за их беседой, пока занимался готовкой. Ему тоже было бы интересно обо всем послушать, но также он сохранял полную боевую готовность. Убийца теперь их союзник, но союзник непроверенный. Как гласит одна мудрость, доверяй, но проверяй. Артур же понятия не имела, кто такой Аллах, однако он чувствовала, что спрашивать об этом пока рано, поэтому и решила пока что опустить данную тему. Уж слишком странно она произносила это имя, да и глаза подозрительно сияли. Пендрагон была еще слишком неопытной, чтобы определить в ней самого настоящего фанатика. Впрочем, инстинктивно ей удавалось обходить подводные камни. Я думаю, можно начать с имени, ведь когда вы с ним встретитесь, вы должны представиться по имени, разве нет? Выдвинула предположение Артур. Ее слова были настолько невинными и наивными, что Матэ чуть было не заржал в голосину. Он еле подавил в себе приступ хохота, сдавливая мышцы пресса. Да, Артур не знала, кто такой Аллах, но Матэ знал, поэтому он прекрасно понимал, что убийца встретится с ним только после смерти. Такое предположение могли бы принять за угрозу, но простодушный идеальный воин старался не ставить в неловкое положение ученика своим смехом, а Ассасин была слишком фанатична для этого. Каждый фанатик хочет встретиться со своим кумиром в лучшем свете, поэтому слова ребенка заставили ее задуматься. «В твоих словах есть смысл», — кивнула она. «Мне нужно придумать имя. Имя на моем родном языке». Девушка посмотрела на луну. «Аллах находится именно там, на небесах. Оттуда он смотрит и следит за каждым нашим действием, а ближе всего к нему луна и солнце. Может ли провинившийся слуга назваться ими? Нет, она всю свою жизнь позорила Аллаха, слепо подчиняясь ордену. Она не имеет права порочить имя тех, кто находится к небесам ближе всего. Но тогда какое имя ей выбрать? Столь простой вопрос поставил профессионального киллера в тупик. Имя отражает нашу суть, то, кем мы хотим стать или же то, к чему мы стремимся. Артур заметила потерянность собеседницы. То, к чему мы стремимся. Теперь она больше всего жаждала искупить свою вину перед Аллахом. Все это время она шла по ложному пути, поэтому ей жизненно необходимо найти свой путь. Получается, она стремится найти свой путь. Тот путь, который приведет ее к милости Аллаха. Представ перед Аллахом с таким именем, Аллах поймет, насколько тверды были намерения его слуги. Вдохновленная этими мыслями, девушка уже подобрала заветное имя. Слова на ее родном языке уже крутились у нее на языке. Емкое, красивое имя Востока, означающее ту, которая идет по большому пути. Пути, который непременно приведет слуг к Аллаху. Севиля. «Меня зовут Севиля. Ай да красавица!» Вдруг воскликнул Матео, резко поворачиваясь к болтающей парочке. Он незамедлительно буквально впихнул убийце деревянную миску с супом в руки. Разумеется, обескураженной девушке не оставалось ничего, кроме как принять еду с его рук. «Ну, в честь этого хлебаника ты первой мою готовку!» Севиля недоверчиво посмотрела на горячую похлебку. Горячий пар касался женского небольшого носика и щекотал его своим чудесным, вкусным ароматом, от которого ее живот уже требовал начать трапезу. Она поднесла ложку к губам, после чего немного пригубила бульона. Узкие восточные глаза распахнулись от удивления. Девушка неверяще посмотрела на ухмыляющегося повара, дивясь такому прекрасному вкусу, которого ему удалось добиться в полевых условиях. «Вкусно», — смиренно проговорила она. «Еще бы», — Матео пафосно указал на себя большими пальцами обоих рук, но увидев миленькую недовольную моську ученика, тут же поправил сам себя. «Я и про тебя не забыл, мой миленький трап. Ща я тебе тоже налью хавчик и тогда пожрем все вместе». Севиля взглянула на смутившегося ребенка, а затем вновь перевела взгляд на парня. Потом снова на Артура, а затем еще раз на Матео. Она заметила что-то странное между ними, но что именно девушка пока никак не может понять. Впрочем, у нее будет предостаточно времени, чтобы углубиться в их взаимоотношениях. Все же посланник Аллаха сказал, что Матео находится ближе к нему, чем она, поэтому ей это будет очень полезно. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Матео. https://vk.com/184376501. Новый путь. Мальчик с подозрением смотрела на каждую травинку, любую веточку, что встречались им на пути. Ему часто доводилось гулять по лесам Британии, которые смотрелись намного гостеприимнее местного пейзажа. Даже в утреннее время здешний лес выглядел невероятно угрожающе. Он будто бы готов в любой момент накинуться на зазевавшегося путника или же запутать даже самого опытного путешественника. Ребенок перешагнул через толстый корень. Дерево точно хотело подставить ей подножку, но он, как будущий совершенный король и безупречный рыцарь, легко миновал опасность, перешагнув через хитроумную ловушку злодея. Артур стыдливо прикрыл рукой лицо от собственных мыслей. Ее детские и глупые фантазии не должны мешать мальчишке стремиться к светлому будущему. Тому будущему, где под ее правлением Британия, наконец, объединится в одно сильное и единое государство. Именно. Мальчик не должна отвлекаться от главной цели. Нужно использовать любую возможность для тренировки. Так, например, сейчас можно изучить рельеф чужой страны. Любая информация может стать залогом победы. Из уже сделанных наблюдений можно без труда сделать вывод о том, что пробираться сквозь местные леса – гиблое дело. Эта земля настолько негостеприимна, что ей приходится почти все свое внимание уделять тому, чтобы не упасть или не наступить на острые камни. Конечно, стальные сапоги рыцари или добротно сделанная обувка солдат выдержат обычные камни, но если смотреть шире, то вся армия вряд ли сможет нормально пройти через этот лес. Чтобы проделать путь длинный в 2 дня в Британии, здесь войску придется затратить на дорогу почти неделю. Столь долгий поход за одной единственной крепостью или городом не соотносится с затратами на содержание армии, а значит придется искать другой выход. Попытаться проплыть через океан, например, или же наладить систему снабжения припасов. Анализируя гипотетическую задачу, он вспоминал уроки Эктора. Старый мужчина успел пройти через множество заварушек и даже сквозь войну, вернувшись в итоге домой. Он один из самых мудрых и умных людей этого мира, и для Артура было честью учиться у него и жить под его покровительством. Позже обучением Пендрагона стал заниматься не рыцарь, но воин. Ух! Удивленно вздохнул ребенок, споткнувшись об закопанный в землю камень. Артур, стараясь удержать баланс, лихо побежала вперед и в итоге напоролась на спину впереди идущего парня. Столкновение было неболезненным, хотя все же его самолюбие изрядно пострадало. Как он вообще могла споткнуться об обычный камень? Это настолько злило его, что мальчишка не сразу поняла, что в данный момент обнимала учителя за бедра. «Эй, чувак, ну я, конечно, неотразим, но я больше по девкам, если ты сечешь фишку», — ехидным тоном проговорил Матео, похлопав его по макушке. Смущенный Артур вмиг отпрыгнул от парня. Теперь он не просто злилась или стыдилась, а, скорее, смущалась. Сила смущения была настолько велика, что он без затруднения отодвинула другие мысли на второй план, вытолкнув вперед непонятное чувство, которое все время преследует ребенка. Это неизведанное чувство, словно невидимый зверь, все время крадется по округе и нападает в самые неудобные моменты. Моменты, когда Пендрагон ощущает себя наиболее уязвимой. Одно дело знать врага в лицо и совсем другое вести бой вслепую. Если бы только мальчик больше знал об этом чувстве, то тогда, может быть, она бы смогла его преодолеть. Разумеется, в такие моменты не просто нужно, а необходимо обратиться к наставнику за советом, вот только, что-то мешало ей это сделать. У нее в голове четко застряла навязчивая мысль о том, что лучше не спрашивать об этом Мэтта, будто бы сама интуиция подсказывала не делать это ребенку. «Извини», пытаясь побороть смущение, проговорила Артур. «Да ладно, чё как не родной», хмыкнул он. «Ну, этот лес реально отличается от нашего», парень озадаченно почесал голову. «Мне-то пофиг где шастать, но ты походу не привык к такому». «Все нормально», слова наставника задели гордость будущего короля, благодаря чему ему удалось взять себя в руки. «Этого больше не повторится. Может, мне тебя на шею посадить? Что скажешь?» Улыбнулся во все зубы собеседник. «Н. Не енода», но гордыня снова отступила перед его шокирующим предложением. «Эхе-хе», Тиккерий точно был доволен увиденной реакцией. Пока Артур в немом негодовании сокрушалась на саму себя. «Слухай», Мэтта перевел взгляд за спину ребенка, «ты вроде нормально ходишь по лесу, научи его, как шастать тут, это будет полезно». Пендрагон неуверенно обернулась и посмотрела на стоящую за собой невысокую девушку. Ее серьезное лицо не выдавало в ней никаких эмоций, и казалось, что она совершенно не торопилась отвечать на его предложение, задумавшись о чем-то. Вдруг темные женские глаза сверкнули в лучах восходящего солнца. Она с вызовом посмотрела на парня хмурым взором. Честно говоря, сам Артур понятия не имела, что с ней приключилось, но мальчишка все равно решил медленно отступать поближе к учителю ради своей же безопасности. Ассасин – не тот враг, с которым будущий король может справиться прямо сейчас. «Идти по лесу все равно, что красться за спину жертве», – стальным голосом сказала она. «Ты хочешь, чтобы я научила его искусству убийства?» А вот теперь Артур выпал в полный осадок. Убийцы являются полной противоположностью рыцарей. Если первые нападают на врага с тыла, используя бесчестные и грязные приемы, то последние наоборот ставят честь и достоинство превыше всего. Погибнуть в славной дуэли от рук более сильного врага совсем отличается от того, чтобы быть зарезанным во сне. «Офигеть! Чувиха, а чумовое предложение?» В восторге парень аж прихлопнул в ладоши. «Чё я сразу об этом не подумал, Мэтта?» В отчаянии выкрикнула мальчишка. Сама заложенная в ней суть отвергает идею об ученичестве у грязной убийцы. Король должен быть символом государства, а подданные – его опорой. Король должен обучаться фехтованию и ведению боя, а не тому, как из-под тишка бить в слабые места врага. «Где здесь достоинство? Где здесь честь?» Хмурый взгляд Севилии стал растерянным. Она прикрыла глаза и наклонила голову в бок, снова о чем-то задумавшись, после чего подняла веки и посмотрела на Мэтта уже менее враждебным взглядом. Пендрагон понятия не имела, о чем она думает, но надеялась на ее полный и бесповоротный отказ. «Я переоценила тебя, искала в твоих словах двойное дно. Забудь о том, что я тебе сказала». «Да в смысле?» Он поднял перед собой руки. «Смотри, какой меч стоит на кону, на котором во вспышке света появился зеленый меч. Этот меч Азраила очень ценен для меня. Шантажируешь меня?» Убийца прошипела от злости. Было похоже, что она готова наброситься на него в любой момент. Артур прекрасно помнила недолгую стычку учителя и убийцы. Ее боевые навыки находятся на невероятно высоком уровне, а уж о секретных техниках говорить-то нечего. Чего только стоят удлиняющиеся волосы, третья рука и странный свист. Наверняка, у нее припасено еще пару фокусов в рукаве. «Нет, что ты!» Мэтта ничуть не испугался исходящей от нее угрозы. «Просто показываю отличное оружие», клинок вспыхнул зеленым пламенем, от которого настрой на драку Севили немного спал. Неожиданно пламя начало принимать очертания чьего-то лица. Такой поворот событий поверг мальчишку и девушку в глубокий ступор. Этот некто буквально пробивал взором ассасина насквозь, заглядывая не только той в глаза, но и в саму душу. Оробевший фанатик больше не смела смотреть на того, кто находится подле Аллаха. Она вспоминала ту роковую ночь, и раз уж посланник Аллаха до сих пор смотрит на нее с таким пренебрежением, то она обязана приложить больше усилий на своем пути искупления. Артур же была менее напугана, но ей все равно было не по себе от непонятного огненного лица. Увидев, что со спутниками что-то не так. Матео отозвал огонь и недоуменно оглядел клинок с разных сторон. Севилья заметно с облегчением вздохнула, когда посланник Аллаха отступил. По крайней мере, Артур не единственная, кто видел это непонятное существо, но тот факт, что Ассасин напугалась, уже дает понять о силе этого некто. «Ты чего?» — обратился к ребенку парень. «Не помнишь зеленый огонь, «Ну». Пендрагон попыталась более-менее внятно сформировать мысль. «Я согласна», — плечи убийцы осунулись. «Чите, вот это я понимаю», — громче ребенка воскликнул Матео. «Ай, теперь мой меч будет точно твоим после нашего путешествия». «Да постойте». Наконец оба взрослых обратили на Артура внимание. «Я не хочу быть убийцей. Я король и рыцарь». Мальчик даже не знала, из-за чего злилась больше всего. Из-за того, что ее не спросили, или что ей придется обучаться у убийцы. «Артур», — присел перед ней учитель, — «чем больше ты будешь уметь, тем для тебя легче будут трудности в будущем. Я не говорю тебе использовать эти навыки, я лишь хочу, чтобы ты ими овладел. Лучше уметь что-то, но не применять, чем не уметь вовсе». Несвойственный ему серьезный тон выбил мальчишку из колеи, благодаря чему он не только послушала его, но и услышала. В чем-то наставник был прав. У человека, всеведущего во многих сферах ведения боя, шансов на победу больше, чем у узконаправленного вояки. Вот только гордость и воспитание рыцаря не давали ей согласиться. Учиться у бесчестной убийцы – позор для любого доблестного рыцаря. «Мой миленький трап», – Пендрагон почувствовала негодование. Милый и добрый голос, произнесший ласковое обращение, пробудил неизвестное чувство. «Пожалуйста, сделай это ради меня. Она научит тебя тому, чему я не смогу». Мальчик хотел отказать, но это странное чувство запрещало ей противиться наставлению. Она правда хотела, но так и не смогла. Иррациональное чувство сводило ребенка с ума. Это чувство проявляется во многих ощущениях. Сейчас же оно было похожим на страх. Артур боялась разочаровать своего учителя или как-то его обидеть. И это точно не из-за уважения. Здесь явно что-то другое. «Хорошо», — без какого-либо энтузиазма ответила он. «Ай, молодец». Парень радостно растрепал его голову. «Ну, Севилья, теперь мы оба несем ответственность за моего миленького трапа». Теперь неизведанное чувство стало схожим с облегчением и немного радостью. Почему это ей стало легче от того, что он согласилась на столь нежеланную авантюру? Поняла, а вот ассасин была настроена заполучить клинок Азраила, даже если придется показать ей, что такое забание. Артур же внутренне сокрушалась слабостью перед учителем. «Пендрагон, нужно разобраться с этим чувством, как можно быстрее». С этого дня рыцарь и король Артур ступила на путь теневых убийц. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Интерлюдия. Шаги мести. Девушка, чье лицо прикрывала черная вуаль, с интересом рассматривала изящный синий-золотой меч, выкованный в традиционной цветовой гамме семьи Пендрагон. Утер любит рассекать перед подчиненными в дорогой синей броне, обведенной золотом. Моргане, напротив, больше нравились темно-синие тона. На улице стояла глубокая ночь. Только родившаяся луна старательно пыталась осветить чистое поле, однако в силу своего возраста получается у нее это скверно, поэтому вокруг блондинки парили маленькие светлячки, разгоняющие окружающий мрак. Позади нее, словно черная скала, виднелась фигура, полностью закованная в жуткие доспехи. Даже благородный рыцарь, увидев его ночью, не смог бы дать достойного отпора из-за трясущихся от страха рук. Девушка нежными руками прикоснулась к мечу, воткнутого в каменную плиту. Со стороны казалось, будто его попросту засунули в небольшую щель и достаточно лишь небольшого усилия, чтобы вытащить чудесное оружие из плиты, однако на самом деле все не так просто, как видится. Даже черный рыцарь не смог бы вынуть меч, а все из-за хитрого заклинания одного невероятно пронырливого инкуба. Хаем. Моргана провела пальцами по горде. С ее пальцев выходили маленькие магические дуги, направленные на холодный металл. Она анализировала структуру оружия и наложенные на него чары. Может быть, по ней и не скажешь, но она не только прекрасная магесса, но и мастерский магический кузнец, выковавший самое грозное оружие сего мира. Правда, данное оружие сейчас находится у ее возлюбленного в качестве подарка в память о ней. Ей нужно, чтобы он помнил о ней, а когда он активирует способность копья, то парень несомненно восхитится ею. Конечно, доспехи черного рыцаря и его на вид демонический меч не может похвастаться такими свойствами, но его снаряжение все равно является искусно выполненной работой, которой она могла гордиться. Моргана достигла огромных высот во всех отраслях магического дела, однако было множество проблем, с которым даже она не могла справиться. Так, например, этот меч является одной из них. Девушка отступила немного, а затем направила в сторону меча раскрытую ладонь. Под ним вмиг материализовались красные магические круги, исписанные магическими формулами и знаками. Кровавые пентаграммы слегка светились, а красные выбросы магии, принимающие формы молний, трещали по округе. Формула призвана разрушить заклинание Мерлина, чтобы любой мог вытащить меч предназначения и доказать свое право на правление. Конечно, Утер все еще жив и по воле небес пока не собирается умирать. Однако он настолько слепо верит придворному магу, усыпляющему его бдительность сладкими речами о будущем, что он позволил ему разместить этот меч здесь, без какой-либо охраны. Слава и авторитет Утера велики настолько, что никто не посмеет пойти против его воли. А если прибавить ко всему этому союзника в лице Мерлина и убийственное оружие, способное одним своим ударом разрушить всю страну, то становится понятно, что Пендрагон будет править еще очень долго. Хотя данный тезис легко оспорить, и Моргана как раз этим и занимается. Она в курсе, как именно Мерлин уговорил Утера позволить ему разместить меч предназначения, чьим вторым именем является Калибурн. Будучи невероятно пронырливым инкубом, он наплел Утеру о том, что этот меч никто не сможет вытащить, а значит, с точки зрения наследования, пока он жив, его правлению совершенно ничего не угрожает. Интриганы больше не смогут плести интриги с целью получения трона, ведь если им не удастся вытащить Калибурн, то никто не признает власть нового короля. Как раз-таки она и работает над этим, вот только все ее попытки разрушить заклинание терпит крах. Даже сейчас, когда красные магические круги исчезли и черный рыцарь подошел к плите, чтобы вытащить оружие, меч даже не пошевелился под гнетом темной латной перчатки. Под вуалью Моргана недовольно нахмурилась. Очередной провал, не дающий ей приблизиться к своей цели. По всей видимости, девушке катастрофически не хватает сил и знаний, чтобы снять чары Мерлина. Инкуб бросил обучение с ней после того инцидента, и тогда Моргана сама взялась за себя. Почти все, чего она добилась, является плодами ее долгого, упорного и даже в некоторых местах фанатичного труда. Но вот она достигла потолка. По всей видимости, ей пора разыграть очередную карту на поле политических интриг, окутывающих не только Британию, но и соседние заморские государства. Девушку и телохранителя окутал темный туман, который мгновенно перенес их на новое место. Пейзаж чистого поля, посередине которого стоял одинокий, но гордый меч, сменился на небольшое озеро. Моргана подошла к берегу, присела у воды, откинула вуаль назад и тыкнула ноготком по ее поверхности. Силуэт прекраснейшей девы размылся, сменившись на лицо молодого и красивого парня. Это была лишь иллюзия, но она была настолько детальной, что создавалось ощущение, словно он просто нырнул в озеро и теперь смотрит на нее со дна. Женское сердце всегда сжималось от его вида, но дело было не только в любви. Ей также было невероятно стыдно. Стыдно за ту боль, которую она ему причинила. Иногда она ловила себя на мысли о том, чтобы повернуть назад, но затем девушка понимает, что зашла слишком далеко, и прямо сейчас она все еще идет по той дороге, которую избрала несколько лет назад. «Что тебе нужно?» – прозвучал строгий женский голос. Пендрагон снова тыкнула пальцем в воду, прогоняя портрет любимого, после чего накинула вуаль на лицо, выпрямилась и взглянула на хозяйку здешних земель. В центре озера, прямо на воде, стояла изящная дама, чья красота могла посоперничать с ее. Владычица озера – Немуя, собственной персоной. Их можно назвать коллегами, ведь обучались они у одного и того же мага. «Лишь поговорить», — спокойно ответила Моргана, — «наверное, ты уже знаешь». «Моргана Пендрагон», — констатировала фея, — «приятно встретиться с вами вживую, владычица озера», — девушка элегантно поклонилась. «Так о чем ты хотела поговорить? Переходи сразу к делу». Она вела себя максимально надменно и властно, ведь Немуя прекрасно понимала, что собеседница ничего не сможет ей сделать. «Вы куда-то торопитесь?» «Ах, конечно, я все понимаю. Все же я и сама мама». Дыхание Немуи дрогнуло. Она только что весьма толсто намекнула ей о том, что она обо всем знает. Если до этого фея смотрелась гордо, то сейчас по ней было видно, что она немного встревожена, обеспокоена. Удар Морганы пришелся в самое незащищенное место бедного магического существа. Магесса уже чувствует, как ее пальцы начали сжиматься на горле собеседницы. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Ах, мне так жаль короля Бана и его жену Элин», обняла себя за плечи интриганка, «но я понимаю, почему вы так поступили. Если бы вы не забрали его, то их обоих, скорее всего, убили, а так или им находится в безопасности, в монастыре, пока ты сама растишь их ребенка. Но вы ведь понимаете, что у вас в руках находится принц соседнего государства. Когда Утер узнает об этом, он непременно начнет действовать. Ты угрожаешь мне», — угрожающе сузила глаза фея. Черный рыцарь подошел поближе к своей госпоже, чтобы в любой момент защитить ее. «Нет, я лишь предупреждаю», — сложила руки под грудью она. «Дети не должны страдать. Когда Мерлин узнает о ребенке, он непременно доложит об этом Утеру, который явится за ним в твой замок. Сил, чтобы пойти против фей, у него хватит. Вы ведь знаете о Рангоминиаде», — Немуя нервно поджала губы. «Конечно, знаете. Благодаря ему Утер способен покорить любые земли. Ему не смогут противостоять даже феи. Госпожа Немуя, никто не находится в безопасности, пока кто-то владеет настолько ужасающим орудием». Повисла гнетущая тишина. Сквозь темную вуаль она видела, как сомневается гордая владычица озера. Популяция фей стремительно падает с каждым десятилетием, что однажды в итоге приведет и к их забвению, повторив историю богов. Некогда слабые и беззащитные существа, называемые людьми, теперь правят всем, чем так дорожили мифические существа. Неудивительно, что сама Немуя задумалась о собственном благополучии. Моргана не собиралась торопить ее в собственных мыслях. «Что ты предлагаешь?» После продолжительного молчания заговорила она. «Обучите меня, поделитесь знаниями феи, тогда я гарантирую, что король не сможет использовать Рангоминиад, а значит и напасть на вас у него тоже не выйдет. Вам больше не придется бояться Утера. Я не могу решать такие вопросы. Приходи сюда через несколько дней, и тогда я дам тебе свой ответ». На этих словах Немуя медленно растворилась в воде. Моргана отвернулась от озера. Конечно, она не может сейчас принять решение, потому что только фея никогда не делится знаниями с людьми, а значит, им придется принять ее в свои ряды. Да, если все пройдет хорошо, то она станет феей и получит доступ к заветному острову, куда скоро отправится на совещание владычица озера. Остров, который по легендам является уголком рая на этой бренной земле. Остров, с благоговением называемый Авалоном. Остров, в который она отправится со своей семьей, когда Британия будет гореть в адском пламени ее мести. Немуя допустила катастрофическую ошибку, когда пожалела ребенка. Кто знает, быть может, в ней проснулись материнские инстинкты или же король Бан являлся ее любовником, но итог один, она попалась на крючок Морганы. Многие хотят смерти Утера, в том числе и соседи, с которыми она поддерживает связи. Только благодаря этому она смогла найти компромат на великую владычицу озера. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем, с каждой секундой приближается смерть как Утера, так и Мерлина. С новыми знаниями она сможет устранить придворного мага, чтобы лишить короля колоссальной поддержки, а затем черед дойдет и до него. Нужно лишь еще чуть-чуть подождать, ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Примечание к части. Динамитная шашка, блестки, хлопушка, конфетти, всех с наступающим или уже наступившим Новым годом. Счастья нам в Новом году, много хорошего настроения и наикрепчайшего здоровья вам и вашим близким. Воздушный шарик, фейерверк, бенгальский огонь. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3, на цыпочках. Ты привык ходить с перекатом пятки на носок. Артур нервно смотрела на невысокую девушку перед собой, чья красота казалась ей чуждой. Нет, в Британии тоже живут темноволосые крестьяне, но именно что лицо нового учителя кардинально отличалось от привычных устоев в голове ребенка. Оно было более маленьким и плавным, что ли. И, разумеется, глаза не только узкие, но и имеют глубокий темный оттенок, которые, как бы странно это ни звучало, ярко подчеркивают ее длинные, хорошо уложенные волосы. Вспомнив, что она творила ими во время нападения на Матеи в океане, мальчишке стало не по себе. Но иногда нужно зайти с другой стороны, продолжала свою лекцию Севиля. И опять же имя девушки тоже казалось ей странным. Сколько же народов и культур может существовать одновременно за горизонтом? Там, где Артур никогда не была, грустная и угрожающая чаща вокруг наглядно показывала, что дальние страны могут быть негостеприимны. Лучи солнца едва-едва пробивались сквозь ветви старых деревьев, чьи листья жадно поглощали энергию светила. Они настолько рьяно соперничали друг с другом, что обступили все небеса, не позволяя обычным смертным насладиться голубым морем над головами. Аллах, глаза Севили засияли даже в кромешной тени при упоминании этого имени, дал нам руки, чтобы мы добились наших целей, ноги, чтобы мы к ней шли. Твоей походкой ходят все люди, начиная от востока и заканчивая западом, но сейчас тебе придется ее изменить. Наверняка, на заданный ранее вопрос может ответить учитель, стоящий неподалеку от них. Артур не хотела смущать новую наставницу, поэтому не решилась перевести взгляд на парня, но даже так, благодаря боковому зрению, он видел его беззаботную и довольную улыбку. Казалось, что именно его улыбка хоть как-то прогоняла тьму в недружелюбной чаще. Детское сердце сжалось, но не от боли, а от другого более щекотливого чувства, от которого ей хотелось почесать грудь. «Теперь ты должен при ходьбе наступать сначала на носок, а затем уже ставить пятку на землю». Убийца поставила ногу перед собой на пятку, задрав носки вверх. Да, именно убийцей и являлась эта миниатюрная темноглазая красавица. Из-за ее роста и даже в какой-то степени детского лица Севилю легко перепутать с ребенком, но на деле она является подлой и опасной охотницей за головами. И прямо сейчас будущий король практикуется вместе с ней. При любом другом случае Пендрагон наотрез бы отказалась хоть как-то контактировать с убийцами, однако в нынешней ситуации он попросту не смогла отказать Мате. Почему он не смогла ему отказать? Как будущему правителю, Артуру нужно было проявить характер и сказать четкое «нет», ведь это выше достоинства благородного рыцаря, иметь какие-либо дела с наемными убийцами. Впрочем, у судьбы были совершенно другие планы. Ходьба пяткой быстрая, мобильная и удобная. Когда нужно от кого-то убежать или наоборот преследовать, такая техника ходьбы жизненно необходима. Однако там, где нужна осторожность и контроль, она бесполезна. Теперь Ассасин переставила ногу с пятки на носок. Когда ты крадешься или шагаешь по полю, усеянному ловушками, ты обязан контролировать каждый свой шаг. Любая ошибка будет стоить тебе жизни. Севиля поставила ноги на ширине плеч, после чего встала на носочки, перенося свой вес с одной конечности на другую, тем самым лавируя в воздухе. Стоя на носках или наступая на носок, ты сможешь лучше контролировать положение своего тела и веса, как прима-балерина, беззаботно воскликнул Мате. Мальчик и девушка недоуменно уставились на глупо улыбающегося парня. Без сомнения, он старался разрядить учебную обстановку шуточкой, вот только никто из них вообще понятия не имеет, о чем или о ком Мате говорит. Даже во взгляде убийцы не было недовольства или злости за сорванную лекцию, а скорее она просто растерялась, так как человек, победивший ее в ожесточенном бою и взявший под контроль непокорную водную стихию, сморозил какую-то идиотскую глупость. Пендрагон ее в какой-то степени понимает. Мате без сомнения силен, но эту силу очень сложно заметить за фасадом жизнерадостного чудака. Поняв, что он сказанул что-то не то, шутливая улыбка вмиг стала натянутой. «Простите», парень неловко почесал затылок. «Давайте я просто», он облокотился на дерево позади него, «превращусь в деревце», и обнял ствол двумя руками. «Я деревце, деревце». Артур обескураженно прикрыл лицо. Вот почему дурачится учитель. А стыдно ему, будто бы это он сейчас позорится перед всеми, а не Мате. Возможно, из-за этого сестра и учитель не смогли ужиться друг с другом и расстались. Что бы то ни было, ей до сих пор было крайне неловко за поведение наставника перед убийцей. Как бы странно это ни звучало. «Да я шуткую, ребята. Чё вы такие серьезные?» Ассасин тоже пребывала в смешанных чувствах, из-за чего ее взгляд становился трудночитаемым. С одной стороны, она не видит необходимости вести себя столь глупо, как это делает он, но с другой она все еще помнит его слова о том, что Мате гораздо ближе к Аллаху, чем она. Да, может быть, она шла по неверному пути, правда данный факт никак не отменяет того, что она верит в него и делала все для него. Когда же сам Мате вообще вряд ли слышал его имя? Слова Азраила бесспорно задели ее, но кто она такая, чтобы идти против мудрости того, кто находится подле Аллаха? К тому же меч ангела явно бы не дался в руки недостойного человека. Делая шаг вперед, сначала ступи на землю носком, Она продемонстрировала данное движение, совершенно проигнорировав выход Кимата. «Мех», — вздохнул он, закатывая глаза, — «зануды, но не спеши переносить весь свой вес на нее. Ты должен твердо опираться на дальнюю, которая находится в безопасности». Она похлопала названную конечность. «Когда полностью убедишься, что можешь идти дальше, только тогда ты можешь начать переносить свой вес». Но не сразу. Девушка медленно шагнула вперед, будто бы она чудесным образом проплыла в пространстве, а постепенно. Артур озадаченно похлопала глазами. «Разумеется, учиться у убийцы – позорное дело, и не будь тут Матео, он бы ни за что не согласился иметь какие-либо дела с бесчестными головорезами, но черт возьми, мальчишка должна признать, что техника Севили выглядит весьма впечатляюще. Уж кто-кто, а Пендрагон обожал разнообразные боевые техники. В любой момент ты можешь вернуться назад, не теряя при этом равновесия и не распыляя концентрацию». Ассасин плавно перетекла назад. «Так ты можешь», а после и вовсе принялась плыть в пространстве туда-сюда, полностью контролировать ситуацию. «Ух ты», — удивленно протянула Артур. «То есть, КХМ», поняв, что ведет себя слишком по-детски, он мгновенно одернула себя. «Я понял». «Хорошо, тогда попробуй», — Севиля поставила обе ноги на землю. Краем глаза Пендрагон заметила, как Матео расплылся в предвкушающей улыбке. Сердце пропустило удар. Мальчик, конечно, желал опробовать новую технику, но из-за пристального взгляда парня он никак не могла собраться. Что очень странно, ведь раньше, когда за ним наблюдали, ему было вполне комфортно и он не терял концентрацию. Так что же изменилось? Или же изменилась сама Артур? Фух, протяжно выдохнула, собираясь силами. Для пущего эффекта мальчишка даже похлопала себя по щекам, чтобы полностью влиться в тренировку. «Юху, давай, Артурчик, я верю в тебя». Вот только весь настрой вновь сбил громкий голос учителя. «Твоя личная группа поддержки прямо здесь». Последнее слово Тиккерий буквально пропел. И, о боже, ей снова стало стыдно. Хотя нет, это чувство не похоже на стыд. Скорее Артур от чего-то засмущалась. А с чего бы ей смущаться? По идее поддержка наоборот должны подстегивать ребенка стараться и не опускать руки. Но на деле все вышло кардинально по-другому. Артур больше не была уверена в своих силах, потому что теперь боялась опозориться перед наставником. «Артур, Артур, Артур, Артур!» Вдруг Матео принялся трясти головой, совсем как игрушка-неваляшка. «Артур супер! Артур класс! Кто не верит, тому в глаз!» А вот от этого стишка Пендрагон вконец потеряла самообладание, покраснев как помидор. «Хватит!» — хоть и не громко, но очень требовательно промолвила миниатюрная Севиля. «Понял, понял», — Матео заранее выставил перед собой руки в примиряющем жесте, «не дурак, ах, они просто так быстро растут», — с грустью проговорил он, вытирая с глаза несуществующую слезу. Учитель бессильно пробубнила себе под Артур, прикрывая глаза от стыда и смущения. «Все-все, вот теперь точно все», — как мог заверил Тиккерий Ассасина, которая недовольно взирала на своего нового заказчика. «Как говорится, клиент всегда прав. Приступай». «Ух-ха-ха», — снова вздохнула Пендрагон, после чего вытянула ногу вперед и дотронулась до земли носками. Он также встала на носочки на опорной ноге, а затем начала медленно перемещать центр тяжести вперед. При этом Артур действительно могла контролировать каждое свое движение. Он могла как полностью переместиться вперед, так и отступить назад. Вот только все эти телодвижения требовали много сил и концентрации, хотя последние, скорее, от непривычки. «Ты хорошо держишь равновесие», — кивнула убийца. «Я считала, что ты будешь покачивать из стороны в сторону, как соломинка во время бури», — весьма поэтично закончила она. «А все благодаря мне», — ехидно хмыкнул Матео. «Как же я горжусь своим маленьким миленьким трапиком». Девчачьим голосом, на удивление вечно серьезной Севиле, сказал он, чем еще больше вогнал в краску и без того раскрасневшегося ребенка. И он был полностью прав. Артур и Матео провели очень много времени вместе, занимаясь тренировками чуть ли не каждый день. Благодаря столь интенсивным нагрузкам ребенок теперь более полно контролирует свое тело, а также Пендрагон готова к другим, уже отличным от привычных занятий, практическим программам, как, например, сейчас. Может быть, наставник прост по характеру, но учитель из него оказался отменным, за что Артур ему безмерно благодарна. Прямо сейчас мальчишка полностью уверовала, что тренировки не прошли зря. Будущий король буквально заставила себя подавить ненужные мысли и чувства. Прямо сейчас ей необходимо сосредоточиться на тренировке. «Хорошо», — вновь кивнула Ассасин, — «но ты стоишь на одном большом пальце. тебе нужно распределить вес по всему носку. Так, Пендрагон послушно оперлась на остальные пальцы. Теперь медленно переноси свой вес и центр тяжести с одной ноги на другую. Севилья весьма деловито скрестила руки на маленькой, ничем не выделяющейся груди. Ага, ученица начала старательно выполнять команды нового учителя. Сколько раз мне это сделать? Прозвучал вполне логичный вопрос. Хаем, убийца взглянула на небо, почти полностью спрятанное в ветвях и листьях деревьев. До вечера. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/slup 184 376 501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про ДУД. Паническая атака. Лови. Беззаботно выкрикнул МТА, кидая мальчишке укороченный меч. Взволнованный и напуганный Артур хоть и неуклюже, но поймал хорошо отполированное оружие, которое бы точно блестело в лучах теплого солнца, не будь оно закрыто вреднющими ветвями деревьев, чьи листья жадно тянутся к небу, боясь потерять капельку энергии яркого светила. Впрочем, лезвие простого на вид меча может легко заменить зеркала, ведь на нем прекрасно отражалось все окружающее пространство. Кто бы ни ухаживал за этим мечом, он явно перестарался в своем желании довести его до идеала. Детские пальцы крепко обняли рукоять. Взрослому человеку было бы довольно проблематично ухватить это оружием сразу двумя руками, но для ребенка данное действие не составляло никакого труда. Артур буквально вцепилась в короткий меч, словно бы от него зависела его жизнь. Хотя на самом деле все так и было. Лесная густая чаща таила в себе множество опасностей, среди которых находятся не только острые камни и хитрые корни, незаметно торчащие из земли, но и куда более смертельные угрозы. Без сомнения, споткнувшись о корни, незадачливый путник вполне может откинуть копыта, но на тех, кто без труда преодолевает все препятствия, лес натравляет уже более тяжелую артиллерию. Между стволами деревьев, растущими настолько плотно друг к другу, что китайцы или японцы могут только позавидовать экономии земли, бегали темные и серые тени. Они в прямом смысле этого слова мелькали между высокими деревьями, на секунду теряясь за ними, а в следующую секунду, нападая на сбитую с толка жертву. Человек не приспособлен к жизни в таких тяжелых условиях, как животные. Да, у человека и животного имеются, как четыре конечности, так и клыки, и даже шерсть в некоторых местах, но на деле же люди давно разучились бегать на четвереньках для большей скорости передвижения. Их клыки, да и сама челюсть, многократно уступают таковой у хищников, а уж так называемый волосяной покров совершенно не защищает от холода и жары. Казалось бы, что человек находится в самых низах пищевой цепочки, где он может помереть не только от укусов хищников, но и от погоды, однако на деле все намного сложнее. Артур сжимала в руках меч и взволнованно смотрела на большого черного волка, рычащего хоть и тихо, но очень пугающе. С его пасти, из которой проглядывали острые зубы, капала склизкая бесцветная слюна. Он медленно подходил к на вид самому слабому и при этом скупого на мясо члену Трия, хотя на самом же деле детское мясцо довольно нежное на вкус. Большая же часть волчьей стаи набросилась на альфу их группы, Мате оставшиеся, на невысокую девушку, скорее всего, Бету. На Гамму, мальчишку, позарился же самый хитрый волк, которому уже не терпелось испить человеческой крови и вкусить свежего мясца. Когти или, лучше сказать, меч был направлен точно на хищника, пока сам Артур медленно и неминуемо отступал назад. Лик смерти особенно страшен, если он находится прямо перед тобой, приняв вид черной, лохматой, изголодавшейся бестии. Любой бы на месте мальчишки дрогнул, вот только Пендрагон попросту не имела права робеть. Он, будущий король Британии, именно ему предначертано объединить все земли под единым флагом цельного государства. Если сейчас маленький король отступит, то это непременно повторится в будущем. Поэтому детские пальцы сжали рукоять меча еще сильнее, а ноги остановились, перестав отходить назад. Артур буквально заставила себя замереть на месте и встретиться лицом к лицу с опасным испытанием. «Как на тренировках!» — выкрикнул Матеа, мгновенно задирая ногу к небу, тем самым ломая к чертовой матери челюсть набросившегося на него волка. Шаг в сторону и удар. Последнее слово стало спусковым крючком для черной лохматой бестии. Волк сорвался с места, после чего накинулся на вооруженного ребенка, издав душераздирающее рычание. Такой рык способен ввести в ужас взрослого, Так чего еще ожидать от мальчишки, который только-только вошел в возраст полового созревания? Детские уши услышали не только рычание летящего на него хищника, но и слова наставника. Впрочем, мозг часто не поспевает за контролируемым им телом, поэтому пока голова переваривала совет Мэтта, Артур инстинктивно шагнул в сторону и взмахнул коротким мечом наискосок. По сути своей волк сам придал оружию силу из-за прыжка, поэтому маленькому королю не составило труда оставить ему глубокий порез. Хищник плашмя упал на землю и жалобно завыл. Животное попыталось подняться на лапы, но лишь позорно упало обратно в поднятую им пыль, продолжая жалобно скулить, пока Артур отходил от легкого шока и в какой-то степени радости. Он смогла, правда смогла, он даже сообразить ничего не успела, как тело все сделало за хозяйку, а значит длительные, каждодневные тренировки с Мэтта не пропали зря. Теперь же меч держал не паникующий малец, а уверенный в себе маленький король, чья спина заметно распрямилась. Казалось, что именно этого чувства ей не хватало всю ее недолгую жизнь. Что же это было за чувство? Небольшая победа длилась недолго из-за бегущего на нее нового волка. Он, похожий на серого призрака, быстро приближался на всех парах к зазевавшемуся ребенку сбоку. К счастью, Артур успела заметить приближающуюся опасность и отскочить назад. В отличие от собрата, серый волк не стал напрыгивать на легкую добычу. Вместо этого хищник лишь пытался прокусить или хотя бы задеть бритвенными зубами гладкую, нежную кожу, прячущуюся за свободными старыми крестьянскими штанинами. От желаемого его морду отделяла холодная сталь, волчий пыл только что подогрела красная животная кровь. Перед его ноздрями пролетали удары мечом твердых детских рук, которые, впрочем, иногда задевали челюсть и нос, оставляя на них маленькие ранки. И не сказать, что Артур просто махала мечом. Нет, каждый ее удар наносился из заученной стойки, а руки, бедра и плечи не выходили за пределы дозволенного пространства, благодаря чему юный король не провалила ни одной атаки и ее стойка сохранялась целой, что не позволяло бестии подгадать удобный момент для атаки. Устрашающий вид – главное орудие любого хищника. Паникующая вооруженная дичь не способна дать нормальный отпор, что неминуемо ведет к ее смерти, вот только Пендрагон прекрасно держалась на ногах, не позволяя страху взять над собой верх. Хотя это никак не отменяет того, что бедняга побаивалась диких зверей. У него было крайне мало опыта, так что Артур опасалась идти в контратаку. Одно неверное движение и бестия вцепится зубами в желанную добычу. Вот почему Пендрагон не торопилась выходить из обороны. Волк ловок и изворотлив, из-за чего ему намного легче отступить или обойти дичь. Мальчишка прозорливее и умнее врага. Тогда как же ей победить? Может показаться, что я не пользуюсь головой. Мэтт схватил двух волчар за шиворот. Но на самом деле я тот еще мегамозг, особенно если это касается драк. И смачно влепил их морды друг об друга. Забайте его на атаку, а затем выкинул их в разные стороны. То есть спровоцируй и действуй. Провокация – действенный способ вывести врага из равновесия. Эффективность данного трюка целиком и полностью зависит от характера врага. Волку вряд ли присущи черты человеческого характера, не считая базовых чувств, наподобие страха или радости. Однако увидев мнимую слабую точку дичи, они именно что по своей глупости бросятся прямо на цель, вот тогда Артур и подловит хищника. С другой же стороны авантюра таит в себе опасность. Если мальчишка замешкается, то тогда волк непременно вцепится клыками в его шею.